«Идемте ко мне в облит, там работа есть». Начальник облита был высокого мнения о моих способностях. Как-то раз, придя в хранилище при военном госпитале, он поймал меня на том, что я бросил в ящик с теологией книгу научного содержания, даже не открыв ее. «Позвольте», — сказал он, — «эта книга нужна, теория дарвинизма, а вы куда ее бросили, к апостолам?» Тут я ему показал, что на обложке под именем автора были буквы «С.Дж.» и объяснил, что это не имя и отчество, а «Societas Jesu» — «Орден иезуитов». И книга, стала быть, не годится для советского читателя. Он все-таки еще не поверил. Потребовал показать ему в тексте антинаучное место. Я открыл книгу на последней странице и без труда нашел клирикальное место, где не спровергалось происхождение человека от обезьяны. Начальник облита преисполнился ко мне уважением. Человек настолько ученый, что по одной обложке постигает скрытую контрреволюцию. Такой именно был ему нужен. В облите громоздились горы конфискованных книг. Советская власть изъяла все книги из частных библиотек и книжных магазинов. Начальник облита свез тысячи книг в свое учреждение. Ему предстояло разобраться, что из добычи подлежит уничтожению, а что еще может быть дозволено к чтению. Так как он не владел языками, кроме русского, то ему нужен был переводчик. Я получил задание завести реестр и записать все польские и еврейские книги. По-русски должны были быть указаны заглавие, год и место издания, автор и краткая характеристика содержания. Если книга заключала антисоветские места, по крайней мере, одно место должно было быть приведено в дословном переводе. Последняя рубрика оставалась для резолюции начальника. Я получал сдельно по рублю от книги. Однако были книги, за которые я ничего не получал. Книги запрещенных авторов. Мне показали листы, присылаемые систематически из Москвы, со списком запрещенных авторов. Автор, имя которого находилось в этом списке, был изъят из обращения целиком. Ни одна его книга не могла быть допущена к чтению. И, следовательно, если на складе Пинского облита находились такие книги, я не должен был вносить их в реестр. Они сразу шли на уничтожение. Техника уничтожения была точно указана. Книги либо сжигались, либо разрывались. В этом последнем случае каждый лист книги должен был быть разорван отдельно на части, чтобы не оставалось целых листов, которые еще могли бы быть прочтены. До сих пор я знала, что существует католический, папский индекс. В средние века не сжигались еврейские книги. На площадях Берлина в 1933 году немецкие студенты танцевали вокруг костров с антигитлеровскими книгами. Теперь я непосредственно столкнулся с советской инквизицией. На первом месте в списке, который мне показали, было имя Каден Бандровского, крупнейшего польского романиста эпохи Пилсудского. Вдруг мне бросилось в глаза имя Кульбака, еврейского поэта, о котором я знал, что он друг Советского Союза и находится в Москве. Это была первая весть о Кульбаке за годы. Его имя было на индексе. Начальник облита, советский инквизитор, был не только полуграмотный, но и глупый человек. Разве можно было вводить за кулисы советской цензуры постороннего человека? Мне нельзя было показывать ни этих листов, ни инструкции по уничтожению книг. Каждое утро в продолжении нескольких недель я приходил на третий этаж дома, где помещался облит с чемоданчиком, выбирал 15-20 книжек для ежедневного просмотра. Я выбирал книжки технического содержания, невинные брошюры. В конце концов, я и сам не знал, что можно читать советскому читателю и где начинается контрреволюция. В одно утро я нашел в груди книг свою собственную книжку о сионизме. Я отложил ее подальше и решил, что не останусь на этой работе. Начальник облита начал предлагать мне перейти на фикс вместо сдельной оплаты. Я уехал бы из Пинска немедленно на юг, на Волынь, на Украину, подальше от инквизиторов. Но в июне беженцам прекратили продавать билеты в железнодорожной кассе. От фикса я отказался. Шел июнь. Город над Пиной купался в потоках солнца и света. Наступило мирное и прекрасное полесское лето. Природа как будто хотела вознаградить пинчан за все, что испортили и изгадили люди. Город опустел. Тысячи жителей были насильно вывезены, отправлены в тюрьмы и ссылки. Война кипела в Европе. Пала Франция. Англия была на грани катастрофы. Зло побеждало, а мы в Советском Союзе были на стороне насильника. Все кругом притворялись и лгали, и над каждым нависла угроза. Семьи, племена и народы были разделены границами и запретами. Свобода передвижения была отнята у нас, и мы чувствовали, что чудовищная бессмыслица, в которой мы увязли, в любой день может и должна разразиться взрывом. Поляки и мужики ненавидели евреев. Евреи боялись советских. Советские люди подозревали несоветских. Местные ненавидели тех, кто приехал командовать ими издалека. Приезжие тех, кого подозревали в нелояльности и саботаже. Все было сверху гладко и благополучно, полно официальной советской фразеологии. Но под нею клубились массы ненависти, готовой ударить. В эти последние дни своей нормальной жизни я перестал думать и заботиться о будущем. Каждое утро, забрав порцию книг у своего инквизитора, я оставлял ее до вечера и уезжал на реку. Переправлялся на лодке на другой низкий берег, брал каяк и уплывал за город. Скоро скрывались из виду его разбитые сентябрьской бомбардировкой церковные шпили и башни. Невозмутимая тишина и безмятежный зной окутывали реку. Тянулись зеленые берега в тростниках. Птицы кричали в зарослях. Я доезжал до песчаной отмели, раздевался, ложился на горячий песок и смотрел в прозрачное чистое небо. Я был один, и только каяк на отмели соединял меня с нелепым и страшным миром, где миллионы людей задыхались между немецким гестапо и советской мустапо. Гахайме, штат полицай, секретная государственная полиция и мудрая сталинская политика. А посредине на отмели человек, ногой и беззащитный, без права и без выхода, без родины и без связи с внешним миром, оболганный, обманутый, загнанный в тупик и обреченный на смерть.